Дополнение к актам историческим, том 1, номер 137. Акты исторические, том 1, номер 216. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 360-321. Акты исторические, том 1, номер 242-215-220. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 322-365-329-336-339-343-344-354-355-386. Акты исторические, том 1, номер 217-222-246-247. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 130, 132, 141, 142, 143. Акты археографической экспедиции, том 1, номер 364, 330, 351, 357. Кроме приведенных указов о крестьянах и холопях от времен Федора, до нас не дошло других дополнений к судебнику. Относительно заведования судом любопытно известие разрядных книг под 1588 годом. Царь велел отставить князя Меркурия Щербатова от плавной рати и послал его в Тверь судьею. Дошла до нас от описываемого времени любопытная челобитная царю старцев Иосифова монастыря по поводу спора о земле между их крестьянами и крестьянами боярина Ивана Васильевича Годунова. «Послана, государь, от тебя грамота в Козельский и Белевский уезд к Кузьме Безобразову. Велено ему выбрать 10 лучших крестьян боярина Ивана Васильевича Годунова и столько же наших лучших крестьян и дать им жребий. Чей жребий вынется, тем отводить землю и лес с образом. Кузьма лучших людей выбрал и говорил крестьянам Ивана Васильевича: «С образом с жребия идете ли отводить лес и землю по своему отводному рубежу?» Слуга Иван Васильевича отвечал: «Крестьянам Ивана Васильевича лесу и земли не отваживать и жребия не брать. Пусть монастырские крестьяне отводят лес и землю без жребия». Монастырские крестьяне били челом Кузьме: «Иван Васильевича крестьянам надобна земля и лес Пречистой Богородицы и чудотворца Иосифа, перелезший из Белевского уезда в Козельский уезд через вековую межу города с городом. Так и лес им отводить с образом, землю и лес Пречистый, а мы им верим и без жребия. Крестьянцы наши с образом земли и лесу отводить не смеют. Мы им не велим отводить твоего государева жалования, а люди и крестьяне Ивана Васильевича нашим крестьянам грозят. Велят им неволею отводить нашу прямую монастырскую землю, для того, чтоб нас, нищих твоих, опозорить, огласить и в грех ввесть, а крестьянец наших продать и вотчину монастырскую запустошить. А монастырские крестьянцы уже и так от них застращены. Четвертый год беспрестанные обиды и насильство терпят. Государь милосердный царь, пощади свою богомолью, вели учинить безгрешно, чего не ведется, что иноческому чину землю отводить с образом. Вели сыскать старыми песцовыми книгами и старыми гранями. Обыскные люди обоих городов, Козельска и Белева, все знают вековой рубеж города с городом, да не смеют сказать правды. Блюдутся Ивана Васильевича». Разрядные книги в Синбирском сборнике, страница 97. Юридические акты, страница 82. Относительно нравов и обычаев заметим известие о потехах царских. Государь пожаловал Василия Усова, Дано ему 15 рублей денег, да сукно доброе в 2 рубля. Тешил он государя, заколол перед ним медведя. Даны были подарки какому-то Молвенинову. Государя тешил, привел медведя с хлебом да солью в Саадаке и с диким медведем своего медведя спускал. Дано сукно доброе в 2 рубля охотнику Глазову. Тешился государь на царицыны именины медведями, волками и лисицами, и медведь Глазова ободрал. 1 августа государь ездил под Симонов для водоосвещения на реке, и там купался, мочался. Смирное платье, траур по царевне Феодосии, для чинов придворных было цвету темно-зеленого, вишневого, багрового, синего, без саженья. Относительно нравов и обычаев народных заметим, что в 1590 году староста и крестьяне Тавренской волости обговорились между собою по благословению отца своего духовного и учинили заповедь на 3 года, чтоб в праздник, в воскресение Христово, дело не делать никакого черного, ни угодья не угодовать, ни пасного, ни силового, ни белки не лисовать, ни рыбы не ловить, ни ягод, ни губ не носить, ни путика пасного, ни силового внове не ставить. А в пятницу ни толочь, ни молоть, ни камня не жечь, проводить с чистотою и любовью. Женам по воскресеньям ни шить, ни брать. А кто заповедь эту порушит и доведут его людьми добрыми, на том доправить соцкому по мирскому уложению 8 алтын денег на церковное строение, да 2 деньги соцкому. Кто станет яйца бить, на том доправить ту же заповедь 8 алтын. Под 1595 годом летописец рассказывает, что князь Василий Щепин да Василий Лебедев составили заговор зажечь Москву во многих местах, а самим у Василия Блаженного грабить казну. Решеточный приказчик Байков, участвовавший в заговоре, должен был в это время не отпирать решеток. Но заговор был открыт, и главные участники казнены смертью. В летописях мы находим известие о чародействах,